Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Для меня показателем вашей заинтересованности этой программой являются письма, поступающие на почту «Стола заказов», а посему, как всегда, жду их. Ну а пока поехали! Из сказаний древности нам известно, что такие атрибуты, необходимые для жизнедеятельности первых людей на Земле, как клещи и плуг, были сброшены с неба богами. Сдается мне, что и первые музыкальные инструменты или их подобие – это тех же рук дело. Судя по изображениям в древних рукописях и на предметах, Белобог играет на гуслях, лель на дудочке. На гуслях играли герои русских эпосов – Садко, Добрыня Никитич, Баян. А в летописи похода князя Святослава Игоревича 960 года нашей эры видим описание бубна вместе с трубами в качестве военно-музыкальных инструментов. Так что все музыкальные инструменты мира, просто измененные согласно духу времени, древнейшие струнные, духовые и ударные инструменты славян. Поэтому словами героев, прозвучавшие в известном художественном фильме, «Все проходящее, а музыка вечна». Слушаем вечную музыку. Славянская музыка. Аксиома от Юрия Харина. Кто счастлив, тот и прав. По жизни аксиома. Словно под действом лунных трав, кому их власть знакома, тот ведает день их и час, и слово заговора, вкушая зелье каждый раз, обрящет очень скоро способность слышать тишину, общаться с вещим лесом, словив с ним общую волну не в личных интересах, а искренне благодаря жизнь посвятить служению, чтоб хара светлая заря, открыв путь вдохновению, смогла род вышний радовать и возмножать природу. И счастлив тот, кто смог понять землю, огонь и воду. Довольный воздух грудь вдохнуть, чертогах мироздания, Ведь счастье в том, что есть сам путь, стезя самопознания. Для Юрия звучит песня «Квитка душа». Елена прислала нам заявку с поздравлением, и она звучит так. Здравия! 5 марта отмечала свой день рождения моя подруга Козырева Марина из города Новокузнецк. С детских лет мы шли с тобой по жизни. Всякое бывало, сходились и расходились наши пути, но дружба оставалась. Благодарю тебя за то, что в трудную минуту ты оказала мне поддержку и помощь. И радовалась тоже вместе. Будь счастлива и любима. Твоя подруга Андреева Елена. С любовью из Москвы. формате нашего радио поставь добрую песню. Благодарю. Для Марины звучит песня Митяева «Одинаковые сны». Поет Галина Хомчик. Когда с тобой на дальнем расстоянии нам снятся одинаковые сны, судьбы моей короткое дыхание сливается с дыханием весны, и кажется, воздушный шар отвяжется, и нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть. Мы только потеряем много лет. Не каждому удача улыбается и дарит пригласительный билет. Но если случится так отчаяться, дай Бог нам ничего не натворить. Синоптики с погодой ошибаются. А что ж там о жизни говорить? Угадать не дано никому наперед. Может быть, как в кино, все и произойдет. Но все же, если честно, очень хочется, случайно повезло. И несмотря на разные пророчества, прошло бы стороной любое зло. И чтобы наша жизнь текла размеренно, и оба мы спешили бы домой. И время, то, что небом мне отмерено, прошло бы исключительно с тобой. Нам пишет самый активный адресат Виталий. Всем здравия! В связи с тем, что со 2 по 3 марта 2017 года переход на месяц пробуждения природы, поставьте песню «Ежевики. Весна» или «Сколот. Весна». Благодарю! Я запоминаю все твои запросы на песни, обязательно их выполню. А пока слушай песню «Ежевики. Весна». Приходи ко мне под вечер на мое крылечко, распущу я косу, ноги будут босые. Ты возьми меня за плечи, обними как можно крепче. В весеннем саду вдруг яблони зацвели. По следу бреду, но поросло все цветами. И я алию. Ах, весна, да дай весна, ты не до сна. Весна, да дай весна, ясна красна. Весна, да дай весна, ты не до сна. Весна, да дай весна. Обожги губами, нежными речами, уведи меня далече, туда, где ты и вечность. Но березы белые окружают стрелами. Расступитесь, скоро вечер, дайте троп нам бесконечных. В весеннем саду вдруг яблони зацвели. У-а-у-у. И снова в бреду тебя ищу. Да да весна, да и не до сна. Весна, да да весна, ясна красна. Весна, да да весна, да и не до сна. Весна, да да весна. Ах, весна, да да весна, да и не до сна. Весна, да да весна, ясна красна. Весна, да да весна, да и не до сна. Весна, да да весна. Так как Виталий любит заказывать по нескольку песен, то я, как и обещала в прошлой программе, выполняю их. Прежняя заявка – еще одну песню. В исполнении группы «Аллатырь» звучит песня «Велес». Слушай, Виталий. Пламя летит до небес, небо стегает жаркая плеть, смотрит из чаще Велес медведь, жарит кострище, искры летят, ясен и мудр Велеса взгляд, тучи пронзая месяц топор, рубит на щепы сумрачный мор. Ясен с Велесом рак, пялит луна свой невидящий зрак. Айные роны, знаки небес, ведает мудрый Велес, Велес. Ветка упруга, ветра варган, пень да коряга, ржавый капкан. Скоти хозяин, Велес колдун, гонит по небу серый табун. We'll be right back. случай в транспорте под названием «Удивительный автобус». Мама сегодня ехала в удивительном автобусе. Днем стояла абсолютная полная тишина. Люди входили, тихо оглядывались, молча ехали, также тихо выходили. Не играло радио, не объявлялись остановки, даже телефоны не звонили. А знаете почему? Кондуктор сладко спала на заднем сиденье. Никто не хотел будить ее. Вот такая забота о ближнем. А у нас на радио песня «Ой, Ли» поет Ольга Терехина. А теперь забавная история из жизни. Рассказ «Землетрясение». Весна. Мы жили тогда на юге Казахстана в саманном доме. Молодая семья, папа, мама и дочь двухлетняя. Накануне вечером у дочери поднялась высокая температура, и я всю ночь пыталась ее сбить. Ничего не помогало. Под утро мы с ней уставшие задремали. Просыпаюсь от того, что кровать толчками кидает вверх. Муж подскочил, крикнул: «Бери ребенка, вставай в проем!» и выбежал вон. А мне жаль тревожить малую. Она только уснула крепко. Думая, как только толчки усилятся, так уж схвачу ее. Сама боковым зрением наблюдая, как стены дрожат, люстра пляшет. Главное внимание на ребенка. Машинально открываю шкаф с одеждой, и что-то там лихорадочно ищу, какие-то действия произвожу неосознанно. Только мысль бьет. Усилится тряска, схвачу дочь в проем. Мало-помалу стало стихать. Доченька мирно спит. Заходит наш папа и остолбенел, глядя на меня. И тут только я заметила, что стою в топлес по-китайски посредь комнаты, поскольку на мне из одежды только шляпа и длинные по колено китайские панталоны с начесом. Меня и зимой-то их не заставить было носить. Они залежались у меня в шкафу только потому, что мама строго наказала держать себя в тепле. А тут стою во всей красе. Из всей одежды в шкафу, ну надо же, выкопала именно их. Я долгое время подозревала мужа в трусости. Типа, убежала, нас оставил, отдал команду, как надо действовать, и вперед дом снаружи подпирать. И только теперь поняла, ведь мы оба действовали рефлекторно, на автомате. Он спасал себя как продолжателя рода. Я тоже на рефлексе утеплила свои детородные органы. Каждый позаботился о себе и о будущем. Только вот шляпа как-то не вписывается. Наверное, все-таки хотела мужу понравиться. А теперь послушаем веселую песню «Полюби меня такой», поет Наталья Могилевская. Журавли возвращалась домой. Я позволила себе быть немножко другой. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Стая белых журавлей возвращалась домой. Мне казалось, что ты где-то рядом со мной. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, да полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Смотрела им вслед, махала рукой. А после долгой зимы песня льется рекой. В отражении над водой я пою сама собой. Полюби меня такой, какая я есть. В отражении над водой я пою сама собой. Какая я есть. Разве плохо, что мы не похожи с тобой? Я позволила себе быть немножко другой. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Такой, да полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня такой, полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Полюби меня. подглядки из чата. И опять инкогнито. Узнавайте себя сами. Мне на природе легко и труд в радость всегда. Есть думы до Деда Мазая на Алтай съездить, помочь и поучиться, пасеку поглядеть его. Желаю выполнения задуманного тобою и этим летом побывать обязательно у Деда Мазая, умудренного многими знаниями и опытом не только в пчеловодстве. И не забудь веранду достроить, как собирался. Весна уж на дворе. А сейчас послушай песню «Ветер воды». Ко мне в виртуальную студию забежало маленькое чудо, и мы с ним решили выбрать песню для его родителей. Интервьюшка с Максимом. Я вас, папа и мама, люблю. Я забыл дальше. Ну, вспоминай. Ты не знаешь, как ты папу с мамой любишь? Знаю. Знаешь, так говоришь? Сильно-сильно. Я вас люблю. И еще я вас хотел песню передать. Какую песню? Про поляну. Про поляну? Угу. Вот тогда договорились про цветочки, а получилось про поляну. Ну хорошо, где поляна, там и поле недалече, а с конем так и вовсе рядом. Для папы и мамы Максима звучит песня «Мы пойдем с конем». Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему. Полюшка моё, родники дальних деревень, огоньки, золотая рожь да кудрявый лён. Я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Золотая рожь да кудрявый лён, я влюблён в тебя, Россия, влюблён. Будет добрым год, хлеба рот, да, хлеба рот. Было всяко-всяко пройдёт. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лён, ой, о том, как я в России. А вот письмо от Елены. 7 марта исполнилось 5 лет моей внучке Дане. Любимая внученька, иди по жизни легко, с любовью и улыбкой. Пусть рода наши ведут тебя, а мир раскрывает самые прекрасные грани. мы очень любим тебя, твоя бабушка Лена. Пусть прозвучит хорошая песня «Благодарю». Для Данечки звучит песня «Кукла Надя». Слушай, лапушка. Напоминаю, что, как обычно, стол заказов выходит в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте в стол заказов свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. С вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся!